Десятый принцип. Ловите момент. Если вы на самом деле хотите делать добро, не ждите денег. Вы можете сделать его прямо сейчас и прямо там, где находитесь. Джеймс Аллен. Закон вероятности делает удачу предсказуемой. Это самый важный фактор успеха. Он гласит, чем больше разных вещей вы попробуете сделать, тем больше вероятность того, что вы сделаете нужную вещь в нужное время и нужным образом. Именно поэтому ориентация на деятельность характерна для всех очень успешных людей. Чем больше действий вы совершаете, тем больше вероятность поймать то, что другие называют удачей. Чем больше вы пытаетесь, тем чаще побеждаете. Ориентация на деятельность требует организовать жизнь так, чтобы вы успевали сделать больше за более короткий срок. В ее основе лежит еще один ключевой фактор удачи – бдительность. Чем вы бдительнее, тем больше вероятность узнать о возможностях и ситуациях, которые у вас получится повернуть в свою пользу. Жизни многих людей полностью изменились в результате того, что они заметили крошечное рекламное объявление или историю в книге или журнале. Это натолкнуло их на идею, которую они осуществили раньше других и которая изменила их жизнь. Питер Томас, энергичный и деятельный предприниматель из Канады, однажды сидел на пляже на Гавайях и, читая газету Wall Street Journal, наткнулся на объявление о поиске франчайзи по недвижимости для новой компании в Ньюпорт-Бич, Калифорния. Он знал кое-что о недвижимости и первым задумался о внедрении данного концепта в Канаду. Он встал, вернулся в отель, собрал вещи, сел на самолет до Лос-Анджелеса и на такси доехал до офиса в компании Century 21. Руководители компании даже не задумывались о канадском рынке. За короткий промежуток времени Питер Томас приобрел эксклюзивные права на франшизу Century 21 в Канаде. Всего через несколько лет офисы Century 21 расположились по всей стране. А Томас стал мультимиллионером, который живет в пентхаусе с яхтой, пришвартованной в заливе неподалеку. Тысячи людей увидели данное объявление и перевернули страницу, не обратив на него внимания. Но благодаря своей бдительности, быстроте и ориентации на деятельность, Томас воспользовался им и сколотил состояние. Возможности везде. Если вам кажется, что подобное не могло случиться с вами, вы ошибаетесь. Аналогичные возможности попадаются вам ежедневно, но если вы недостаточно бдительны и внимательны к ним, то пройдете мимо, ничего не заметив. Несколько лет назад один молодой человек решил открыть бизнес. Он посетил семинар Джо Космана по предпринимательской деятельности, на котором узнал, что 95% всех товаров, производимых в любой стране, не идут на экспорт. Также он узнал, что каждый год в Европе и в Восточной Азии изобретаются и продаются тысячи новых вещей, о которых в Америке никто не слышал. Он заказал каталог европейских производителей, которые ищут дистрибьюторов в США. А так как он немного разбирался в садоводстве, то, наткнувшись на описание новой, высококачественной, легкой и недорогой тачки с инновационным дизайном, предположил, что для нее найдется место и на рынке США. Молодой человек тут же связался с компанией и попросил прислать ему образец товара, что они и сделали. Через месяц он привез этот образец на крупную национальную садоводческую выставку, но так как не мог позволить себе отдельный стенд, договорился с другим производителем садового оборудования. Закупщики из трех крупных сетевых магазинов проходили мимо, увидели тачку, оценили ее потенциал и сделали заказ на 64 тысячи штук. Молодой человек получил по $20 с каждой. Закончив оформлять заказы, он уже был миллионером. И это произошло всего спустя год после того, как он поставил цель, принял решение, приступил к действиям и продал 64 тысячи тачек. В мире много миллионеров, мультимиллионеров и миллиардеров, которые начинали, не имея подходящего образования и опыта в бизнесе. Но у них была общая привычка быстро двигаться, получив возможность. Чем настойчивее вы изучаете свою сферу и овладеваете ключевым навыком, необходимым для успеха, тем более знающими и бдительными вы становитесь и сумеете распознать возможности при первом же их появлении. Используйте моментальную стратегию успеха. Один из важнейших факторов удачи – моментальная стратегия успеха. Она основана на физическом принципе инерции. Немного перефразированный он звучит так. Чтобы двигаться дальше, оставайтесь в движении. На его продолжение вам потребуется меньше энергии, чем если вы остановитесь и опять сдвинетесь с места. Например, вам необходимо 10 единиц энергии, чтобы начать движение, но для его поддержания движения нужны всего 1 или 2 единицы. А если вы остановитесь по какой-то причине, вам понадобится еще 10 единиц, чтобы снова начать движение. Именно поэтому многие из тех, кто останавливается, больше не продолжают. Этот принцип объясняет, почему успешные люди всегда в движении. Есть известная цитата. «На пляже сомнений лежат выцветшие кости миллионов тех, кто решил отдохнуть в миг победы и, отдыхая, потерял все». Поддержание импульса подобно цирковому трюку с вращением тарелок. Пока артист цирка продолжает двигать палку, на которой крутятся тарелки, они продолжают крутиться. Но если позволить тарелкам замедлиться до определенной скорости, они упадут, и представление закончится. Вы наверняка уезжали в отпуск на пару недель. Помните, как потом тяжело было возвращаться к работе и входить в колею? Иногда, чтобы возвратиться к обычному рабочему темпу, требуется столько же времени, сколько продлился отпуск. Постоянно оставайтесь в движении, заставляйте свои тарелки вращаться. Ежедневно делайте что-то, что приближает вас к наиболее важной цели. Примите решение стать движущейся мишенью, которую практически невозможно попасть. Хорошая новость заключается в том, что чем быстрее вы двигаетесь, тем больше успеваете, и тем больше вероятность того, что вы в нужный момент сделаете нужную вещь для нужного человека. Начните и продолжайте двигаться. Поддерживайте импульс. Все успешные люди двигаются быстро. Механизм управления в вашем сверхсознании. Если запрограммировать управляемую ракету на цель, она полетит в направлении цели, куда бы та ни переместилась. Современное оружие, например, крылатая ракета или экзосет, фиксируется на цели и постоянно корректирует курс и направление, пока в нее не попадет. И никакие маневры со стороны цели не спасут ее от уничтожения. Вы тоже словно управляемая ракета, и ваш механизм управления наиболее удивительный из всех существующих. Как только вы запрограммировали себя на четкую, конкретную, письменно зафиксированную и измеримую цель, ваше сверхсознание безошибочно поведет вас к ней в обход любых препятствий и через любые проблемы. Ваш механизм управления преподаст вам все необходимые уроки в нужное время. Пока вы двигаетесь и двигаетесь вперед, вы будете достигать целей иногда совершенно непредсказуемыми способами. Ключевая мысль такова. Самое продвинутое управляемое оружие в мире не способно корректировать курс и менять направление к цели до запуска. Только в воздухе, только в полете. Вы подобны этим ракетам. Чтобы достичь великих результатов, чтобы создать свое будущее, вы должны запустить себя в направлении цели. Как только устремитесь вперед, имея четкое представление, чего хотите, вы будете получать постоянную обратную связь, которая позволит вам корректировать курс по мере продвижения. Такие корректировки рано или поздно приведут вас к цели, но вы обязательно должны быть в движении. Особое качество лучших. Есть одно особое качество, которое отличает наиболее успешных людей от наименее успешных. Это инициативность. В различных исследованиях лучшие исполнители демонстрируют намного более высокий уровень личной инициативы, чем среднестатистические. Лидеры чаще берут на себя ответственность и начинают действовать, если видят, что это необходимо. Они скорее проактивны, чем реактивны. Быстро двигаются, а обходятся без долгих обсуждений и анализа, не ждут разрешений. В одном из исследований менеджеров, которые никак не удостаивались повышения, спросили, считают ли они себя инициативными. Они все ответили, что имеют высокий уровень инициативы и демонстрируют его в работе. Затем исследователи попросили их объяснить, что такое инициатива. Оказалось, по их мнению, это отвечать на звонки, напоминать другим о встречах или обязательствах, доносить новости и нужную информацию. Но у лучших исполнителей совершенно иное понимание данного качества. Все, что назвали менеджеры первой группы, они считают лишь частью работы. Для лучших исполнителей Проявить инициативу означает сделать что-то за границами своих обязанностей. Рискнуть, попробовать новое, выйти из зоны комфорта, работать сверхурочно и добровольно выполнять то, на что не согласится обычный человек. С вами все аналогично. Чем больше инициативы вы проявляете, тем больше вас воспринимают как ценного сотрудника в своей организации. Когда вы постоянно находите более новые, быстрые, хорошие, легкие и удобные пути выполнить работу для компании и клиентов, вас быстро замечают люди, способные помочь. Пробуйте большее. Корпорация Amoco Petroleum разрабатывает больше месторождений нефти и газа, чем любая другая компания в данной индустрии. Президента компании однажды спросили, как так вышло, что его предприятие гораздо более успешнее всех остальных в исследованиях и освоении. И тот заявил, что все просто. У всех в отрасли одинаковые земельные участки, одинаковые геологические исследования и одинаковые бурильщики и буровое оборудование. А причиной, по которой Amoco опережает другие компании, заключается в том, что мы бурим больше скважин. Никаких чудес. Они больше бурят и в результате находят больше нефти. Чем быстрее вы двигаетесь, тем больше у вас энергии и тем больше опыта вы получаете. Чем быстрее вы двигаетесь и чем больше опыта получаете, тем более компетентным и уверенным становитесь. Чем быстрее вы двигаетесь и чем большее расстояние проходите, тем больше людей вы встречаете. Чем больше нового вы пробуете, тем больше вероятность, что вы найдете нефть. Займитесь ключевыми задачами. В рамках исследований безработных, ищущих новую работу, было сделано интересное открытие. Оказалось, что среди этих людей есть два типа. Те, кто быстро приступают к обязанностям, находя должность с хорошей зарплатой, и те, кто остаются безработными долгое время. Люди, которые быстро нашли работу после потери предыдущей, отличались тем, что отнеслись к ее поиску как к полноценной занятости. В 7 утра они уже были на ногах и потом работали целый день. Они постоянно просматривали объявления, звонили, рассылали резюме и ходили на собеседование. В неделю они связывались с 30 или 40 фирмами. Но большинство безработных ходило в среднем на 2 собеседования в неделю и отправляли несколько резюме, размещали объявления на паре сайтов и ждали, пока кто-нибудь свяжется с ними. Не так давно куратор одной группы безработных управленцев ответил, что каждую неделю на собраниях участники большую часть времени жаловались на свои прошлые компании и обвиняли руководителя в том, что он отпустил их. Куратор предложил на следующей неделе, чтобы вместо жалоб о прошлом, которого не изменить, присутствующие поделились одним положительным опытом собеседования за прошедшие 7 дней. И на очередную встречу пришло лишь 2 участника из 16. Обзвонив их, чтобы узнать причину отсутствия, он выяснил, что ни у кого из них не было ни единого собеседования за это время. Они провели его дома у телевизора, и куратор тут же понял, что причина их негативного настроя состоит в том, что никто из них не исследовал рынок, не взаимодействовал с людьми и не рассматривал новые карьерные возможности. Начните рисковать разумно. Изучив истории действительно успешных людей, вы узнаете, что все они расчетливо подходят к рискам. Они не азартны, не ходят в казино, не покупают лотерейные билеты и не любят игры на удачу. Но они всегда готовы к продуманным рискам на пути к своей цели. Такой управляемый риск может привести к потерям, но они знают, что в состоянии повлиять на результат с помощью своего интеллекта и способностей. Страх неудачи и отказа – величайшие барьеры на пути к успеху. Страх неудачи мешает людям даже пробовать. Страх отказа, страх услышать слово «нет» на самом деле парализует людей. Он заставляет их выдумывать изощренные причины и оправдания, лишь бы избежать общения с новыми людьми. Чтобы принять риски, требуется выйти из зоны комфорта, не имея гарантий успеха. Идя на рассчитанные риски, вы в конце концов преодолеете страх неудачи и замените его на трепет достижения. Вскоре вы станете положительно зависимы от ощущения собственной результативности, которая приходит вместе с принятием рисков и последующими успехами. Вы станете более уверенным и компетентным, все ближе и ближе подбираясь к цели. Чем позитивнее и воодушевленнее вы относитесь к тому, что вам предстоит сделать, тем больше у вас появится энергии и амбиций. Чем быстрее вы продвигаетесь, тем больше ментальных сил активируете. Когда вы постоянно стремитесь к цели, ваше сверхсознание работает 24/7, чтобы привлечь в вашу жизнь необходимых людей и возможности. 7 ключей к ориентации на деятельность. Существует 7 способов моментально повысить продуктивность, эффективность и результативность, которые применяют самые высокооплачиваемые в своих сферах люди. Работайте быстрее. Первый из них – работать быстрее. Наберите скорость, шевелитесь, двигайтесь быстро, развейте чувство срочности. Какая бы задача перед вами ни стояла, выполняйте ее в реальном времени. Беритесь за дело немедленно. Быстрый темп жизненно важен для успеха. Повторяйте снова и снова. Я сделаю это прямо сейчас. Я сделаю это прямо сейчас. Я сделаю это прямо сейчас. Вы можете значительно повысить вашу результативность, просто быстрее двигаясь, быстрее действуя, быстрее выполняя задачи. Успешные люди безотлагательны и деятельны. Неуспешные медлят и прокрастинируют. Чем вы расторопнее, тем успешнее. Работайте дольше и усерднее. Второй способ – работать дольше и усерднее. Репутация усердного работника моментально выделит вас в коллективе. Большинство людей ленивы, они не слишком старательны даже на работе. Но если вы создадите репутацию усердного работника, вас заметят все. Непрерывные и сконцентрированные усилия – ключ к высокой продуктивности и производительности. Существует такой парадокс. На работе некогда работать. Стоит войти в офис, и вас отвлекают телефонные звонки, люди, которым нужно ваше время, совещания, форс-мажоры и десятки других ситуаций, которые поглощают ваше время и энергию. К концу дня вам кажется, что вы были заняты весь день, но почти ничего не сделали. Как говорят, чем быстрее я иду, тем меньше продвигаюсь. За один час непрерывной работы вы можете сделать столько же, сколько за 3 часа обычного офисного времени. Если вы начнете работать на час раньше, поработаете во время обеда и задержитесь еще на час, вы получите 3 дополнительных продуктивных периода времени, в течение которых вам никто не помешает. Они позволят вам выполнить такой же объем работы, с которым другие люди справляются за день. Вы удвоите свою продуктивность, эффективность и результативность, внеся в свой рабочий день лишь небольшие поправки. Начинать пораньше. Одна амбициозная выпускница моих семинаров заинтересовалась данной идеей. Она начала ложиться в 9 вечера и вставать в 4 утра. Она приступала к работе еще дома и к 7:30 выполняла ежедневный объем работы. Затем она шла в офис и выполняла такой же объем. За несколько месяцев она получила 2 повышения и зарплату на 50% больше, чем коллега, который начинал трудиться одновременно с ней. Через 2 года она заняла руководящую должность, и люди говорили, как ей повезло. Но это была совсем неудача. Если вставать немного раньше и приходить в офис за час до начала рабочего дня, вы тут же присоединитесь к лучшим работникам Америки. Вот одна прописная истина. Если хотите поговорить с руководителем, позвоните в офис до прихода секретаря или администратора в 6:00 или 7:00, или после окончания рабочего дня в 18:00 или 19:00. Тогда, скорее всего, трубку возьмет кто-то из руководства, ведь начальство на то и начальство, чтобы приходить раньше и уходить позже. Не смотрите на часы. Стандартные часы работы подходят для обычных сотрудников с обычным будущим, а не для успешных людей, которые меняют свою жизнь. Ваше отношение к ним – это хороший индикатор того, какое будущее вас ждет. Вам стоит относиться к рабочим часам, как к простому счетчику, который показывает, сколько еще времени вы можете потратить на текущую задачу, прежде чем приступить к следующей. Они напоминают вам, сколько времени осталось на выполнение наиболее важных обязанностей. Люди с ограниченным будущим относятся к часам по-другому. Они определяют, когда пора начинать работать и как скоро можно будет закончить. Для неуспешных людей часы являются врагом, который не позволяет им пойти домой, на кофе-брейк или на обеденный перерыв. Они думают лишь о том, Сколько потратили времени, а не о том, как его потратили. Они хотят начинать работать как можно позже и уходить с работы как можно раньше. Устанавливайте свое расписание. Не существует закона, который обязывал бы вас вставать с места ровно в полдень и идти на обед с теми, кто оказался рядом. Успешные люди так не делают. Для них важна каждая минута. В промежутке с 12:00 до 13:00 закройте дверь и сконцентрируйтесь на выполнении наиболее важных задач. Такой час непрерывной работы позволит вам сделать больше, чем вы могли бы за 2 или 3 часа обычного рабочего времени. Самые высокооплачиваемые люди в Америке, предприниматели, руководители и профессионалы, работают в среднем по 59 часов в неделю. Это эквивалентно 6-10-часовым или 5-12-часовым рабочим дням. За годы изучения успешных людей я ни разу не встречал человека, который бы достиг чего-то особенного, работая стандартные 8 часов в день. Ваш успех в конкурентном бизнесе напрямую зависит от количества дополнительных рабочих часов. Работая по 50, 60 или 70 часов в неделю и правильно используя это время для выполнения высокоприоритетных задач, вы начнете продвигаться вверх по карьерной лестнице. Делайте более важные вещи. Третий ключ к высокой продуктивности – делать наиболее важные вещи. Поскольку количество часов в рабочем дне ограничено, убедитесь, что тратите каждую минуту на выполнение тех задач, которые наиболее важны для вас и вашей компании. Постоянно спрашивайте себя, если бы мне пришлось уехать на месяц, и до отъезда я мог выполнить всего одну задачу, что это было бы? Что бы это ни было, работайте над этим, пока не сделаете. Всецело сосредоточившись на одной наиболее важной задаче, вы приведете себя в состояние потока, которое выведет вашу продуктивность на новый уровень. Вы увидите, что успеваете больше за меньшее время. Ваше мышление станет ясным. Вы активируете свое сверхсознание и будете получать все больше идей и инсайтов для еще большего ускорения. Чтобы войти в это состояние, работайте быстрее, усерднее и концентрируйтесь на задачах с высокой ценностью. Вы наверняка слышали такое высказывание. Если хочешь, чтобы что-то было сделано, поручи это занятому человеку. Дело в том, что занятой человек работает с большей скоростью, чем среднестатистический сотрудник. За день он успевает сделать в 2 или 3 раза больше, чем человек, который работает в более низком темпе и на более низком уровне активности. Делайте то, что у вас лучше получается. Четвертый способ повысить производительность и продуктивность – делать то, что у вас лучше получается. Когда вы работаете над тем, что получается у вас лучше всего, вы не только испытываете больше удовольствия от работы, но и выполняете ее быстрее. Вы совершаете меньше ошибок и вносите более ценный вклад. Одна из лучших техник тайм-менеджмента – стать лучше во всех важных вещах, которыми вы занимаетесь. Это ключевой фактор удачи, и причина проста – поскольку ваши основные награды и признания связаны с выполнением наиболее важных задач, чем лучше вы становитесь в данных областях, тем больше бонусов, признания и возможностей вас ожидает. Когда вы станете профессионалом в своих ключевых задачах, удача будет улыбаться вам чаще, чем обычным людям. Объединяйте задачи. Это пятый ключ к высокой продуктивности. Выполняйте однотипные задания одновременно, звоните потенциальным клиентам в один промежуток времени, заполняйте счета в другой, пишите все письма и предложения последовательно. Один из мощнейших способов сэкономить время в любой отрасли – так называемая кривая роста. Чем больше раз вы выполняете повторяющуюся задачу, тем быстрее и легче вы выполните каждую следующую. Если на первую серию однотипных заданий у вас ушло 10 минут, на вторую вы потратите уже 9, на третью 8, на четвертую 7 и так далее. Вы можете сократить время на выполнение серии задач минимум на 20% по сравнению с тем, если бы вы выполняли их по отдельности, а это дает значительную экономию времени в течение дня. Многие люди не слышали о кривой роста, поэтому они работают в хаотичной манере. Они делают то одно, то другое, выполняют задачу одного типа, а затем берутся за что-то совершенно иное. В результате они никогда не достигнут вершины кривой, их продуктивность никогда не станет высокой. Выполняйте задачи совместно. Шестой способ достичь высокой продуктивности – делать дела совместно. Умение качественно работать и функционировать в команде жизненно важно для вашего успеха. Научившись объединяться и эффективно работать с другими людьми, когда каждый выполняет наиболее подходящую для себя работу, вы удивитесь, как много сможете сделать. Во время Второй мировой войны правительство США взяло на себя обязательство строить суда типа «Либерти» для трансатлантических перевозок грузов, которые смогли бы уходить от немецких подлодок. Они внедрили серию производственных инноваций, которые применяются по всему миру и по сей день. Во-первых, они сократили время на постройку корабля с 2 лет до 42 дней. Далее искусные мастера собрались вместе, составили план и построили корабль, который был готов к спуску всего за 4 дня, что стало невероятным примером командной работы и кооперации. Одна из причин, по которой они смогли в буквальном смысле построить сотни кораблей типа «Либерти», заключалась в использовании кривой роста. Они выполняли задачи блоками, что давало большую эффективность, и все время слаженно работали в команде. Найдите возможность применить аналогичные принципы в своей работе. Упрощайте себе работу. Упрощайте и рационализируйте работу. Вот 7-й ключ к повышению продуктивности. По-другому его называют реинжинирингом. Схема данного процесса достаточно проста. Сначала составьте список всех шагов, необходимых для выполнения определенной работы от начала до конца. Затем изучите каждый шаг и решите, действительно ли он необходим. Далее выделите те задачи, которые можно упростить и выполнить быстрее. Затем найдите шаги, которые можно комбинировать с другими, и задачи, которые может выполнить один и тот же человек. Наконец, выявите шаги и части работы, которые можно убрать. Постоянно ищите способы сократить время на выполнение работы целиком. Сокращение времени. Существует мощная техника увеличения продуктивности – сжатие времени путем расширения обязанностей. Ее суть в том, что один человек может отвечать за несколько частей одной задачи. Это значительно упрощает работу и позволяет выполнить ее быстрее. Рассмотрим пример. В рамках исследования продвижения мер по страхованию жизни ученые обнаружили, что с момента предложения комплекса мер до момента их принятия или отклонения проходило 6 недель. Исследователи проследили все стадии принятия. Оказалось, что за 6 недель комплекс проходил через 24 человека, хотя общее время работы над ним составляло всего 17 минут. После этого они решили поменять формат работы и сократили количество людей, которые изучали комплекс мер с 24 до 2. Первый человек проверял детали заявления от начала до конца. Затем комплекс переходил к другому сотруднику на более высокой должности, который перепроверял работу первого. Благодаря технике сокращения времени путем расширения обязанностей, время обработки комплекса мер сократилось с 6 недель до 24 часов, а время ожидания ответа – до недели. В результате за следующий год оборот андеррайтинговой компании вырос на много миллионов долларов. Сегодня время является наиболее ценным ресурсом как в бизнесе, так и в личной жизни. Вы должны постоянно думать о том, как сократить временные затраты, необходимые на выполнение задачи. Люди, которые способны работать быстро, всегда ценятся больше, и именно их быстрее всего повышают в любой организации. Именно им постоянно улыбается удача. 7 ключей к высокоэнергичной жизни. Энергия является ключевым фактором удачи. Чтобы оставаться в хорошей форме, быть деятельным, быстрым и очень продуктивным, вам нужен высокий уровень физической и ментальной энергии. Чтобы вы могли пользоваться всеми окружающими возможностями и постоянно испытывать энтузиазм, который будет мотивировать вас и окружающих, вам необходимо организовать жизнь таким образом, чтобы постоянно ощущать себя великолепно. Сегодня мы знаем гораздо больше о полезных привычках, которые позволяют поддерживать высокий уровень физической и ментальной энергии. Он зависит от 7 ключевых факторов, которые вы должны сделать частью своей повседневной жизни. Ешьте правильную еду. Первый ключ к высокому уровню энергии – хорошее питание. Чтобы работать на максимуме, вы должны есть здоровую, хорошо сбалансированную и правильно скомбинированную пищу. От вашего питания сильно зависит количество энергии, качество сна, уровень здоровья и форма, а также ваша продуктивность в течение дня. Многочисленные исследования олимпийских атлетов проводятся для того, чтобы выяснить, какая именно еда позволяет им выступать на мировом уровне. Несмотря на то, что спортсмены родом из более чем сотни стран, олимпийская диета имеет три общих элемента. Запомните их и сделайте частью вашей жизни. Во-первых, олимпийские атлеты едят много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Они в огромных количествах потребляют пасту и рис, сложные углеводы, которые быстро превращаются в глюкозу и служат топливом для тела и разума. Фрукты и овощи, как и наше тело, на 70% состоят из воды. А цельнозерновые продукты, например, зерновой хлеб, коричневый рис, маффины с отрубями, измельченная пшеница и хлопья из отрубей, дают достаточно грубых волокон для правильного функционирования организма. Второй компонент олимпийской диеты – постный белок. Он содержится в рыбе, курице без кожи, постной говядине и тофу. Для восстановления клеток и пополнения энергии вам нужен белок высокого качества. Кроме того, такой белок содержит меньше жира, чем любая другая пища, а жир является причиной многих болезней и проблем со здоровьем. Пересев на диету с низким содержанием жира, вы моментально начнете терять лишний вес и накапливать энергию. Если вы объедините диету с низким уровнем жира и употребление большего количества фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, вы быстро станете чувствовать себя и выглядеть лучше. Третий принцип олимпийской диеты – пить много воды. Большинство людей обычно делают лишь несколько глотков, но вам нужно выпивать 8 стаканов воды в день, чтобы компенсировать ее нормальную потерю, которая является результатом вашей повседневной активности. Все больше людей носят с собой бутылочки с водой, они то и дело делают глоток, постоянно восполняя запасы воды в организме. Это позволяет организму лучше работать, а моче оставаться прозрачной или желтоватой. Темно-желтый цвет мочи указывает на недостаток воды в организме. А при ее недостатке замедляется пищеварение, и вы быстрее устаете. Но если пить много воды, она постоянно вымывает соли, токсины, отходы и остатки, накапливающиеся в организме и замедляющие вас. Вы почувствуете себя гораздо лучше, просто увеличив ежедневное потребление воды. Избегайте трех белых ядов. В дополнение к олимпийской диете из фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, диетического белка и большого количества воды, избегайте трех белых ядов, которые являются причиной многих проблем со здоровьем в Америке. Это мука, сахар и соль. Консервы из супермаркета могут содержать до 50% соли. В консервированном супе соли больше, чем воды. Большинство снеков наполнено солью или сахаром. И на это есть причина. Чтобы не дать еде испортиться на полках магазинов, проще сразу убить еду до того, как она попадет в магазин. Тогда она не сможет испортиться и разложиться до покупки и потребления. Проще всего убить любую еду при помощи соли и сахара. Поэтому большая часть консервированной еды и снеков пусты. Они содержат лишь соль, сахар и жир. Все это или задерживает воду в организме, как в случае с солью, или заставляет вас набирать вес, как в случае с сахаром и жиром. На самом деле вам не нужны дополнительные соль или сахар. Большинство продуктов уже их содержат. По крайней мере, не добавляйте соль и сахар во все, что вы употребляете. Мучные продукты. Существует прямая связь между появлением рафинированной белой муки и снижением уровня здоровья в индустриальных странах. Белая мука впервые появилась в высшем обществе Великобритании и Америки в 1800-х годах. Она стала популярной из-за своего внешнего вида. Но чтобы изготовить белую муку из цельнозерновой пшеницы, необходимо очень тщательно размолоть пшеницу и удалить все части зерна, которые содержат питательные вещества. После этого ее отбеливают, убивая при этом все оставшиеся полезные компоненты. Если на упаковке хлеба указано, что продукт изготовлен из обогащенной белой муки, это значит, что витамины добавили в тесто перед выпеканием. Но вам не рассказывают, что в процессе выпекания при 350 градусах все витамины, возможно, и добавленные после отбеливания муки, погибают. Так что питательные вещества вы получаете только из той еды, которую кладете на хлеб. Но хуже всего то, что нездоровая пища лишь временно утоляет голод и уводит вас от действительно полезной еды. Сегодня же перестаньте есть жирную, сладкую, соленую пищу и перейдите на здоровую питательную еду. Ешьте, чтобы получать энергию, и пейте много воды. Контролируйте, что кладете себе в рот. Следите за весом. Правильный вес – второй ключ к высокому уровню энергии. Он важен для здоровья, счастья и долгой жизни. Лучше всего весить чуть-чуть меньше идеальной цифры. Как говорится, нельзя быть слишком богатым или слишком стройным. Одной из ваших целей должны стать отличная внешность и самоощущение. Начните с контроля за весом и внешностью. Если вас не устраивает текущий уровень физического здоровья, поставьте специальные цели на недели и месяцы вперед. Следите за тем, что кладете в рот. Только вы несете полную ответственность за то, что попадает в ваше тело. Более 50 миллионов американцев страдают от ожирения. Избыточный вес – один из наиболее быстрых способов снизить уровень энергии. Физическая активность обязательна. Третий ключ к высокому уровню энергии – регулярные физические упражнения. Лучше всего для поддержания энергии и физической формы подходит аэробика. Она требует повышения пульса до тренировочного уровня 3 раза в неделю. Тренировочный уровень составляет примерно от 120 до 160 ударов в минуту в зависимости от возраста. Его следует поддерживать в течение 20 или более минут на каждой тренировке. Всю необходимую физическую и аэробную нагрузку вы можете получить, проходя по 3-5 километров 3-5 раз в неделю. Также можно плавать, кататься на велосипеде, заниматься на тренажерах дома или в спортзале, или бегать. Сделайте физическую активность частью своей жизни, как еду и сон, если хотите достичь максимума. Вашим мускулам нужна ежедневная нагрузка. Каждый сустав должен регулярно и полноценно работать. Постоянно растягивайте ноги, спину и руки. Используйте легкие гантели, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. Но если вы хотите выглядеть и чувствовать себя превосходно, важнее всего регулярно выполнять аэробные упражнения. Регулярная физическая активность помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, которые необходимы, чтобы быть сильным, бдительным и способным постоянно двигаться к своим целям. Много отдыхайте. Полноценный отдых – четвертый ключ к высокому уровню энергии. Для полноценного отдыха в среднем нужно 7-8 часов сна. Каждую неделю у вас должен быть минимум один полноценный выходной, когда вы вообще не работаете. Каждые 2 месяца берите по 2-3 дня для мини-отпуска, а каждый год – 1 или 2 недели полноценного отпуска, чтобы полностью расслабиться и совсем не думать о работе. Через 1-2 дня после выхода из такого отпуска вы станете гораздо более продуктивны, чем работая без перерыва. У вас появится больше идей, и вы достигнете лучших результатов, не позволив себе вымотаться и перегореть. Регулярный отдых – важная часть вашего стиля жизни. Пейте витамины и минеральные добавки. Пятый ключ к высокому уровню энергии – витамины и минералы как часть вашей диеты. Как бы вы ни питались и что бы другие ни говорили, большинство современных продуктов не содержат достаточного количества жизненно важных витаминов и минералов, необходимых для полноценного функционирования. Самые здоровые люди в современном мире – это те, кто регулярно принимает высококачественные витамины и минералы. Самые лучшие добавки имеют натуральное происхождение и богаты хелатами. Они стоят дороже, но лучше усваиваются и улучшают здоровье и жизненные показатели. Одним из главных прорывов последнего времени стало открытие важности антиоксидантов. Они удаляют свободные радикалы, вещества, вызывающие болезни, из вашей крови. Антиоксиданты содержатся в профлавинолах, зеленых овощах и некоторых хороших витаминных комплексах. Они помогают организму лучше функционировать и значительно повышают качество вашей жизни и уровень энергии. Развивайте позитивный настрой. Шестой ключ к высокому уровню энергии – устранение негативных эмоций. Это наиболее важный шаг к длинной и счастливой жизни. Ваша способность думать о том, чего вы хотите, и не думать о том, чего не хотите, определяет уровень вашего здоровья и счастья больше, чем любое другое решение, которое вы примете. Чем больше вы думаете и говорите о людях и ситуациях, которые злят вас и делают несчастным, тем злее и несчастнее вы становитесь. Отрицательные эмоции вгоняют ваше тело и разум в депрессию, крадут энергию, отнимают у вас силы. Они плохо влияют на иммунную систему и делают вас более подверженным всевозможным заболеваниям. Они изматывают и демотивируют, подрывают вашу уверенность в себе и энтузиазм, а также снижают вашу продуктивность в важных сферах жизни. На один неконтролируемый всплеск отрицательных эмоций может уйти столько же энергии, сколько на 8 часов работы. Преодолеть желание жаловаться и критиковать, что иногда делает каждый, поможет закон замены. Поскольку ваше сознание может единовременно удерживать только одну мысль, отбросьте отрицательную, заменив ее положительной. Пожалуй, наиболее мощный способ нейтрализовать эмоции злости, страха или расстройства – аффирмация. «Я несу ответственность», «Я несу ответственность», «Я несу ответственность». Вы не можете нести ответственность за ситуацию и одновременно продолжать злиться. Большинство негативных эмоций вызваны осуждением. Злость и ненависть почти всегда заставляют вас осуждать кого-то за что-то. В тот момент, когда вы перестанете винить других и принимаете ответственность, негативные эмоции уходят. Принимая ответственность, вы возвращаете контроль в свои руки, снова начинаете ясно рассуждать, а затем делаете что-то конструктивное для разрешения проблемы или ситуации. Если вас по-прежнему беспокоит негативный опыт из прошлого, практикуйте принцип прощения, который является, пожалуй, наиболее важным выбором для вашего ментального здоровья и духовного развития. Он гласит: «Вы духовно здоровы настолько, насколько способны простить любого, кто причинил вам боль». Когда вы думаете о ком-то, на кого до сих пор злитесь, избавьтесь от этого чувства, сказав: «Я прощаю его за все». Невозможно злиться и не любить человека, прощая его. Таким образом, вы отпускаете не только его, но и себя. Невозможно, с одной стороны, брать на себя ответственность, с другой прощать, а посередине по-прежнему быть злым или расстроенным. Начните личный курс ментального фитнеса. 7-й ключ к высокому уровню энергии – трехнедельная ментальная диета день за днем. Пообещайте себе, что в течение следующих 24 часов вы будете думать о том, чего хотите, и не будете думать о том, чего не хотите. В положительном, оптимистичном ключе размышляйте и говорите о своих целях, о других людях и обо всем, что происходит в вашей жизни. Закончив первый день ментальной диеты, пообещайте продолжать ее в течение еще 24 часов. Скажите себе: «Сегодня я буду думать и говорить о моих целях. Я отказываюсь думать и говорить о том, чего не хочу видеть в своей жизни». Затем сделайте так в третий раз, а потом еще и еще в течение 3 недель подряд. Это упражнение изменит вашу жизнь. Час за часом, день за днем, ситуация за ситуацией, следуя 3-недельной ментальной диете, вы постепенно превратите себя в настолько позитивного человека, что сможете уходить от любого неожиданного поворота и негативной ситуации. Станьте своей собственной электростанцией. Чем дольше вы практикуете здоровые привычки, о которых говорилось ранее, тем больше энергии и жизненных сил у вас будет. Чем сильнее вы фокусируетесь на целях и том, чего хотите, тем более мощным вы себя будете ощущать. Вы станете более бдительным и внимательным, и в любой ситуации окажетесь более позитивным и ориентированным на деятельность. Вы нажмете на газ своего потенциала и увидите, как помчитесь вперед быстрее, чем когда-либо. Вы будете больше успевать, зарабатывать больше денег, получать больше наград, признания и уважения. Вам откроется больше дверей, и чаще станет улыбаться так называемая удача. Что вы можете сделать сейчас? Практические упражнения. Первое. Примите решение с этого момента стать ориентированным на деятельность. Каждый раз, когда к вам приходит хорошая идея и необходимо что-то сделать, действуйте немедленно. Второе. Везде ищите возможности. Находя, сразу действуйте. Одной хорошей идеи достаточно, чтобы сколотить состояние. Третье. Развейте импульс и поддерживайте его. Начав двигаться, оставайтесь в движении. Каждый день делайте что-то, что приближает вас к одной из ключевых целей. Четвертое. Придавайте срочность всему, что делаете. Быстрый темп жизненно важен для успеха. Чем больше и быстрее вы действуете, тем больше дверей откроется перед вами. Пятое. Поддерживайте высокий уровень энергии, заботясь о своем физическом здоровье. Ешьте здоровую пищу, следите за весом и много отдыхайте. Шестое. Создайте репутацию быстрого и надежного человека. Пусть вас знают как того, на кого можно положиться, если нужно быстро сделать работу. Седьмое. Постоянно реструктурируйте свою работу, ищите способы уменьшить количество шагов в процессе, чтобы ускорить выполнение задачи.